Подошел пожилой человек с картофельным лицом, взял Фалдина за локоть, сказал: «Вы куда?» «Надо со всеми. Решили выдвигаться в сторону Кутузовского. Пройдем до Садового с транспарантами. Там нас подберут автобус». «А если кому домой пора?» — спросила женщина. «С утра здесь стоим». «Гражданское сознание у тебя имеется? На Болотной и то организации лучше. А хочешь, ступай, кто тебя держит?» — сказал пожилой с обидой. «Пожалуйста, ступай». «Да я что, я как все». «Я, думаешь, домой не хочу», — сказал пожилой. «Но дело надо сделать». Он обратился к Фалдину и Холокостину. «Возьмите транспарант. Вон тот возьмите, потяжелее, мужики вы здоровые». У автобусов лежали на снегу транспаранты. Самый большой, с двумя древками и полотнищем посередине, гласил: «Сохраним Россию». «Вот этот берите и выдвигайтесь». Они взяли транспарант, полотнище сразу надулось под ветром, нести его было неудобно. Пожилой оглядел толпу. «Ну что, быдло, будем строиться?» В толпе засмеялись. «Давайте по восемь в ряд». «А ты где работаешь?» — спросил Холокостин. Он на «ты» перешел. «В газете». Фалдин почти не соврал. Не про телевидение же говорить. «А как называется? Я газеты читаю». «Труд», — сказал Фалдин. «Это еще нормальная газета. А то, бывает, в «Коммерсанте» работают. Там у евреев, говорят, зарплаты хорошие. И тебе сколько башляют?» «Полторы», — сказал Фалдин, а сам подумал, черт его знает, сколько им там теперь платят. $1500 звучит вроде нормально. На своей программе он получал 15 000, это, разумеется, не считая акционерских и тех, что получал как продюсер нескольких передач. Полторы — такие зарплаты где-то есть, он слышал. «Могли бы и побольше платить», — сказал Холокостин зло. «На полторы не проживешь. Одет ты чисто. Я думал, ты две с половиной гребешь». «Но ты скажешь», — сказал Фалдин. «А что такого? Я в прошлом году стабильно 2 штуки делал в месяц. Правда, почти не спал», — сказал Холокостин. «3 часа спал. И машина у меня была новая. Я таксист». «2 — это сильно», — сказал Фалдин. «Выдвигаемся», — сказал пожилой человек по фамилии Пухнавцев. «Замерзнем здесь к свиньям». «Что ж президент погоду не заказал?» — сказали смешливые девушки. «Не смешите, девчата, работать надо».